Хорошо еще, что Пиппа к этому времени перевела малышей в большой куст, так что мне было удобно наблюдать за семейством, сидя рядом. К полудню жара становилась невыносимой. И хотя просвечивающая кружевная тень медоносной акации вполне устраивала гепардов, мне приходилось то и дело перебираться на новое место среди колючих ветвей, чтобы держать в тени голову, которая раскалывалась от боли. Вот уже целый час я лежала на животе, нос к носу с Пиппой, поглаживая ее, а она с мурлыканьем кормила своих детенышей. Как вдруг эту идиллию нарушил самолет. Он кружил над нами совсем низко, по-видимому, разыскивая меня. Гепарды тут же разбежались, и мне стоило немалого труда собрать обезумевших от ужаса малышей и вернуть их Пиппе. Немного погодя, мы услышали гудки машины со стороны дороги. Я попросила Локаля пойти узнать, что там случилось, и он принес мне записку от группы лондонского BBC, которая требовала немедленного интервью. Им нужно было сразу же вылетать обратно в Найроби. Их посещение было запланировано заранее администрацией заповедника. Меня же оно застало врасплох и положило конец моим наблюдениям над гепардами в этот день. Во рту меня пересохло от жары, но я отвечала на все вопросы, а вот фотографироваться в своем измятом и грязном костюме наотрез отказалась. Мне ведь пришлось все утро переползать с места на место под колючими ветками. Конечно, больше всего приезжим хотелось поснимать гепардов, но мне удалось кое-как от этого отвертеться. Интервью пришлось дать волей-неволей, хотя это шло вразрез с моими принципами, но я еще больше укрепилась в принятом решении не допускать незнакомых людей к гепардам и избегать всякой рекламы до тех пор, пока работа не будет завершена. На следующее утро Пиппа ждала нас у дерева кормления, довольно далеко от куста, где нас вчера напугал самолет. Она, не торопясь, приступила к еде. Как вдруг подняла голову, услышав негромкие чирикающие звуки. Я бы ни за что не отличила их от птичьего чириканья, но Пиппа тут же бросила еду и побежала к своим малышам. Ей пришлось немало повозиться, чтобы собрать всех котят, которые решили пойти за ней, но разбрелись и запутались в густой траве. Самому крохотному из них пришлось хуже всех. Он совсем измучился, продираясь сквозь заросли. Я нашла его, увидела, как он запыхался, услышала отчаянный призыв на помощь и взяла его на руки. Впервые прикоснувшись к шелковистой шерстке, я едва удержала, чтобы не приласкать малыша, пока несла его к тому кусту, где Пиппа уже собрала все остальное семейство. А нести надо было целых 50 ярдов. Это оказалась настоящая крепость из колючих ветвей, которые давали густую тень. Я обрадовалась такому чудесному логову. Но Пиппа, как видно, думала иначе. Она беспокойно кружила поблизости, потом приказала детям сидеть своим обычным таинственным способом и ушла искать более подходящее место. Вернувшись, она резким «пр-пр-пр» приказала им идти следом. Удивительно приятно было смотреть, как малыши гуськом потрусили за ней, пробираясь замысловатыми зигзагами через травяной лабиринт, но тут самый маленький опять попал в беду, налетев на непреодолимое препятствие. На этот раз Пиппа тут же пришла на помощь и понесла малыша, ухватив за загривок, но то и дело роняла его, чтобы перехватить поудобнее. Наконец она вышла на место, покрытое редким кустарничком, где решила остановиться. Я считала, что это дрянное место. Здесь почти не было прикрытия от жгучего солнца, не говоря уж о хищниках. На этот раз Пиппа, видимо, была со мной согласна. Оставив детей под моей охраной, она отправилась на поиски хорошего укрытия. Ее не было минут 20, и котята стали скучать. Тут самый маленький подобрался и прижался ко мне, приглашая поиграть. Искушение было почти непреодолимое, и пришлось напрячь всю силу воли, чтобы не поддаться ему. Но в разгар этой внутренней борьбы, когда я едва не спасовала, он ушел к другим малышам, и все уснули, сбившись в пушистый мягкий клубок. Было уже 10 утра, а в это время Пиппа всегда кормила детенышей. Часы ей были ни к чему, она отлично чувствовала время и явилась точно минута в минуту. Но странно, Вместо того, чтобы прилечь рядом с детьми, она прошла в дальний конец полянки и улеглась.